Ученых серых конов открывает свою дверь для меня, когда в окна домов стучатся капли дождя, когда тучи клубясь скрывают ночи звездный блеск. Я чувствую пустоту, как расплату за терпенье небес. И позабылись прошлые сны, и все застыло вокруг, будто снова мне говоря: ты до предела дошел, но ничего ты в мире всем не нашел. Течет по венам твоим холодная кровь октября. А ты погибнешь, погибли меня утопили мои мечты. И сам не заметил, как бы видящим свет. Вместо мира в душе моей мрак, печальный стая там поставила знак. Но никого не буду больше винить, во всем я сам виноват. Течет по венам твоим холодная кровь октября. Долго ему осталось идти в никуда. За миражами бредовых идей прошли мы много километров путей, и под конец до обрыва дошли, куда привел нас порог. Мы растворили симулякры вдали и позабылись прошлые сны. Застыло вокруг, будто снова нам говоря: новый конец на край земной не вошли, а тьму могильную себя вы нашли. Застыло мёртв в сердцах холодная кровь октября. но в мертвых сердцах холодная кровь октября.